Рассказ Сансона, исполнителя высших приговоров уголовного суда города Парижа. Вариации на тему записок палача. Я привык быть один. Я гуляю вместе с самим собой. Я и я. Мы шествуем вдвоем. Я иду и думаю, как всегда, об одном и том же. С тех пор, как существует человечество, существует казнь. Сколько наказаний придумал зловредный человеческий род и поручил исполнителю. И все с изощренными, изобретенными муками. Возьмем самое легкое — бичевание. Вы думаете, просто секут? Нет. Поусердствовали, выдумали и поручили палачу волочить по городу несчастного, привязанного к телеге, на каждой площади останавливаться и сечь. Сечь. Но бичевание — это детские шалости по сравнению с клеймом, навсегда отлучающим человека от общества, с дыбой, ошейником и прочими пытками. Но разве палач их придумал? Люди придумали и поручили палачу. И презирали его за это. Венец нашей работы — смертная казнь. И опять. Людям мало убить. Им надо еще мучить, мучить, мучить. Смерть на кресте — самое древнее из мучений казни. Но распятие было отменено римским императором Константином, ибо стало предметом поклонения христиан. Ничего. Сколько новых казней придумали, и куда страшнее. Колесование. После каждого колесования я, привыкший к ужасам палач, не в себе. Мне все мерещится, все снится, как... Я раскладываю человеческое тело на колесе, ломаю суставы, залезаю в рот, отрезаю язык. Нет ни одной частички тела, которую при колесовании не ласкает палач. Ну и это еще не самый худший вид смерти. Люди придумали сдирать кожу с живых, варить их в кипятке, сажать на кол. О, изобретательное человечество! А эти тысячные толпы, приходящие глазеть на мучения, им интересно. Складывается костер из дров и соломы, на него возводят осужденного, привязывают к столбу. Он будет долго мучиться, сгорая живьем, а толпа смотреть, как корчится в огне несчастная жертва. Иногда мне кажется, что самые гуманные люди — это палачи. Во всяком случае, мы, палачи, придумали милосердную хитрость. При сожжении на костре мы ставим багор с острым концом для перемешивания соломы точнёхонько против сердца осужденного, чтобы он мог лишиться жизни до мучения от огня. Кого мы только не сжигали на кострах? Еврея, потому что он не христианин. Христианина, потому что он протестант, католика, потому что он стал атеистом. Люди приказывали, и мы сжигали. И они же нас за это презирают. Почему же люди так презирают того, кого они же выбрали быть исполнителем? Точнее, презирают и боятся. Боятся? Еще бы. При встрече со мной каждый невольно представляет себя в объятиях палача. В заключение назову две самые простенькие казни на виселице для простолюдинов и от меча для дворян. Даже здесь, на последнем пути, нет равенства. Впрочем, Великая революция отменила все эти многообразные ужасы и всех уравняла в смерти. Был принят закон, С 1790 года казнь для всех граждан стала единой — гильотина. О том, что вышло из этого облегчение, вы вскоре узнаете из моего рассказа. Во Франции должность палачей наследственная, передается от отца к сыну. Неважно, сколько тебе лет, когда умирает твой отец, с этого мгновенья ты палач. В нашем доме была комната, где висели мечи. Каждый имел свою историю. Как справедливо заметил один из нас, свою профессию и свои мечи палачи, как скипетр королей, передавали мы Сансона из рук в руки от отца к сыну. А если после тебя не осталось сына, пусть приготовится муж твоей дочери быть ему палачом. Именно так стал палачом мой прадед Шарль Сансон, Сансон I. Его предки были дворянами и участвовали в крестовых походах. Шарль Сансон родился в 1635 году. Вот он-то и женился на дочери палача города Руана. То ли это была безумная страсть, то ли попросту выгода, поговаривали, что Шарль впал тогда в большую бедность, а палачи очень неплохо зарабатывали. Но уже вскоре тесть стал требовать от Шарля помощи на эшафоте. В судебных актах города записана такая история. Когда руанский палач потребовал от своего зятя нанести железным шестом удар преступнику, зять упал в обморок, и это сопровождалось хохотом толпы. Но уже вскоре Шарль Сансон не только привык к казням, он преуспел в них. О его ударах мечом гремела такая слава, что после смерти жены ему тотчас предложили уехать из Руана и стать палачом Парижа. Он переехал туда и поселился в месте, которое народ звал дворцом палача. Это было мрачное восьмиугольное строение с башенкой, около которой привязывали приговоренных к позорному столбу. Рядом шумел парижский рынок, там прадед брал припасы и товары. Таков был закон. Палач мог взять с рынка столько, сколько мог унести в руках. Но он уносил слишком много, и однажды толпа торговцев подожгла его дом. Тогда мой предок и решил переехать в пустынный квартал, называвшийся Новой Францией. Теперь это часть Пуассаньерского предместья. Ему было за 60, когда он женился на молодой женщине, разумеется, тоже родственнице палача. И в 1703 году, в самом начале века, который сделает наше имя воистину знаменитым, Шарль Сансон передал свою кровавую должность моему деду, ибо душа почтенного старца осветилась нежными утехами любви. Он захотел отдохнуть от крови. Я не смогу перечислить всех, кого покарал меч моего деда, Сансона II, ибо он, к сожалению, весьма неаккуратно вел журнал казней. Отмечу, пожалуй, только Картуша. Это был великий грабитель, о подвигах которого народ до сих пор слагает легенды. Дед колесовал его в 1721 году на Гревской площади. Тогда было много грабежей. Целые банды нищих разбойничали на дорогах Франции. Людовик XIV умер, оставив страну в состоянии печали и крайнего разорения. Правил пятилетний король, вернее его регент, герцог Орлеанский, провозгласивший очаровательный закон: запрещено все, что мешает наслаждению. И действительно, после мрачного аскетизма последних дней Людовика XIV двором овладело безумие удовольствий. Сам бедный регент попросту сгнил от дурных болезней этими дорогими наградами, полученными от самых разнообразных прелестниц, доблестными ранами, заработанными на поле самого восхитительного из сражений. Герцог поистине гордился. В то время топор палача часто бездействовал, и жертвы были малопримечательны. В основном все те же грабители, доведенные нищетой до преступлений. Сансон II умер в 1726 году, 45 лет от роду. Он оставил двух сыновей, Жана и Николя. И, несмотря на возраст, старший из них, семилетний Жан, был тотчас посвящен в звание палача, а на время его малолетства обязанности палача были возложены на некоего мсье Гаррисона. Он-то и заставлял несчастного ребенка присутствовать при казнях на Гревской площади, ибо без исполнителя казнь незаконна и является попросту убийством. И маленькая кукла, мой будущий отец, стояла на кровавом эшафоте и смотрела, как рубили головы. Я думаю, именно тогда нестерпимый ужас поселился в детском сердце. Оттого Жан Сансон так недолго орудовал на эшафоте. Отца разбил паралич, когда мне было только 17 лет. Я уже упоминал о комнатке в нашем доме, где в полумраке на стенах висели мечи, наши родовые мечи палачей. Выбирай любой. С детства я любил приходить туда. В колеблющемся пламени свечи сверкали лезвия. На всех этих великолепных широких клинках с удобными рукоятками кованного железа было вырезано одно слово — правосудие. Я много слышала от матери о своих предках, как они страдали от человеческого презрения, как таились от людей, как редко выходили из дому, стесняясь взглядов прохожих. Ничего этого во мне не было. Я с детства ощущал себя палачом и с гордостью готовился к этой роли. Я презирал людское презрение. Когда я взошел на эшафот в первый раз, отец рубил голову знатному дворянину. Помню, как тот ослаб, и как отец ободрял его, когда-то гордого вельможу. Мне понравилось. И когда отец, побежденный болезнью, более не мог действовать мечом, меч оказался в надежных руках. Может быть, впервые в нашем роду за него взялся тот, кто хотел быть палачом. Однако больной отец прожил еще 2 десятилетия. Все это время я без него орудовал на эшафоте, но отец был жив, и потому он по-прежнему считался палачом города Парижа. С трудом шевеля ногами, тяжело дыша, он поднимался на эшафот и стоял в стороне, наблюдал за моей работой. Исполнителем я был утвержден только после смерти отца в августе 1778 года. Между тем работы становилось больше. Король старел, характер у него портился, и все чаще мне приходилось встречаться на эшафоте со знаменитостями. Вся Франция следила за моим топором, когда четвертовали беднягу Дамьена, покусившегося на жизнь самого короля.